Я очень сожалею, господин советник, забормотал Элизауэр. Я боюсь сказать точно. Мы не в гараже, и потом мой пермяк, у него какая-то сыпь, и весь день его рвало. Он у меня главный моторист, господин советник. А вы, сказал Андрей. Я сделаю все, что смогу. Другое дело, что в наших условиях, я имею в виду в полевых условиях. Некоторое время он еще продолжал бормотать что-то насчет мотористов, насчет крана, которого не захватили, а ведь он предупреждал, насчет сверлильного станка, которого здесь нет и быть, к сожалению, не может, снова насчет моториста и еще что-то там про поршни и пальцы. С каждой минутой он говорил все тише, все невнятнее и, наконец, замолчал совсем, а Андрей все это время, не отрываясь, смотрел ему в глаза, и было совершенно ясно, что этот длинный трусливый пройдоха совсем заврался и сам уже понимает это, и видит, что все это понимают, и пытается как-то вывернуться, но не умеет и все-таки намерен твердо стоять на своем вранье до победного конца». Потом Андрей опустил глаза и уставился в его рапорт. В неряшливые строчки, нацарапанные куриным почерком, но ничего при этом не видел и не понимал. «Сговорились, гады!» — думал он с тихим отчаянием. «Эти тоже сговорились. Но как мне теперь с ними? Пистолета нет, жалко. Шлепнуть Элизауэра. Или запугать так, чтобы обосрался. Нет, Кихада, Кихада, вот кто у них главный, на меня все хочет свалить. Всю эту протухшую, провонявшую затею хочет свалить на меня одного, подонок, толстый Боров. Ему хотелось заорать и изо всех сил ахнуть кулаком по столу. Молчание становилось нестерпимым. Изя вдруг нервно заерзал на стуле и принялся бормотать. В чем, собственно, дело? В конце концов, торопиться нам особенно некуда. Сделаем остановку. В зданиях могут быть архивы. Воды здесь, правда, нет. Но за водой можно послать вперед отдельную группу. И тут его оборвал Кихада. — Ерунда! — сказал он резко. — Хватит болтать, господа. Давайте ставить точки над «и». Экспедиция провалилась. Воды мы не нашли. Нефти тоже. И не могли найти при такой организации георазведки. Несемся, как сумасшедшие. Людей измотали. Транспорт измочалили. Дисциплина в отряде ни к черту. Девок приблудных подкармливаем. Тащим с собой каких-то распространителей слухов. Перспектива давным-давно утеряна. Всем на все наплевать. Люди идти дальше не хотят. Они не видят, зачем нужно идти, и нам нечего им сказать. Космографические данные оказались просто ни к черту негодными. Готовились к полярным холодам, а заехали в раскаленную пустыню. Личный состав экспедиции подобран плохо. Сбору по сосенке. Медицинское обеспечение отвратительное. Вот в результате мы и получаем то, что должны были получить. Падение морального духа, развал дисциплины, скрытые неповиновения и не сегодня-завтра бунт. Все!» Кихада замолчал, вытащил портсигар и закурил. «Что вы, собственно, предлагаете, господин Кихада?» — проговорил Андрей спертым голосом. Ненавистное лицо с толстыми усами плавало перед ним в паутине каких-то неопределенных линий. Очень хотелось влепить лампой прямо по усам. — По-моему, это тривиально, — произнес Кихада с пренебрежением. — Надо поворачивать оглобли. И немедленно, пока целы. — Спокойствие, — убеждал себя Андрей. — Сейчас только спокойствие. Как можно меньше слов. Не спорить ни в коем случае, спокойно слушать и молчать. Ах, до чего же хочется влепить!